Глава 20. «Босс, внизу нечто огромное, и оно приближается к зданию», — сообщила паникующая девушка. Мужчина подбежал к дыре в стене и увидел это, огромного робота, метров 15 в высоту, может больше. Он неуклюже передвигал своими 5 ногами, сминая обломки из зараженных, что столпились перед зданием. Огромные руки, которые были массивнее вагона поезда, могли за считанные секунды превратить здание в руины. А полуразрушенного здания, где обосновался Сергей с компанией, ему хватит на один тычок. Такой монстр мог бы легко победить Годзиллу, если бы та существовала. «Общий сбор, сваливаем!» — рявкнул босс и вызвал кинжал. Усадив туда киборгов, он вернул в убежище всех бойцов, включая Соломона, и помчался как можно дальше. Язык Тилиан. «Держитесь крепче!» — крикнул босс своим пассажирам. Из-за перегрузки расход энергии многократно увеличился, а максимальная высота снизилась. При этом было тяжело удержать баланс из-за смещенного центра тяжести. «Что это за громадина?» — ахнула девушка, еще сильнее вцепившись в мужа. «Это Титан. Слышал о таких, но в первый раз вижу. Это очень плохо, если такой доберется до оплота». «Не дергайтесь, вашу мать!» — рявкнул босс, стараясь улететь как можно дальше, но ему даже двигаться ровно было тяжело. Кинжал постоянно заваливался на бок. «Босс, он медленнее вас, вы скоро...» «О, нет, он атакует!» «Дьявол!» — рявкнул босс и резко свернул, влетев в полуразрушенный небоскреб. От такого маневра кинжал едва не перевернуло, но Зак вовремя среагировал и с помощью жены сместил центр тяжести в сторону, чем помог избежать катастрофы. Транспорт влетел в здание и помчался по длинному коридору. Титан остановился, а на его груди и плечах загорелись желтые огоньки. Несколько мгновений, и десятки лучей поразили здание, в котором скрылась летающая добыча. Мощь лучей была такова, что здание прошило насквозь, задев еще 3 строения за ним. Но если бы эти здания можно было так легко уничтожать, город давно превратился бы в холмистые равнины. Кинжал уцелел, как и его пассажиры, но вскоре Титан вновь выстрелил. На этот раз были повреждены несущие конструкции, и здание начало заваливаться, но соседнее остановило падение. Однако из-за резкого наклона Сергей не справился с управлением, и транспорт знатно перевернулся. Язык Тилиан. «Лиара, ты в порядке? Где ты?» — прокричал Зак. Вокруг была кромешная тьма, и лишь фонарик, что он только что активировал на своем шлеме, давал хоть немного света. «Тут!» — раздался женский голос позади мужчины. Тот обернулся и увидел жену в весьма экзотической позе. Зак быстро подскочил к ней и помог подняться. «Ты в порядке? Ничего не повредило? Двигаться можешь? Самодиагностику запускала?» — спросил мужчина, осматривая жену со всех сторон. «Все в порядке, а где Сергей?» — ответила девушка, глядя по сторонам, но в кромешной тьме она ничего не увидела даже с помощью фонарика, лишь стены и мусор. «Здесь нет, может, он переместился?» «Там!» — крикнула девушка и побежала. Сергей нашелся, точнее, отыскался кинжал, под которым обнаружился человек. Последний был без сознания. Его хорошо придавило тяжелым транспортом, но будто этого было мало, на нем еще и пара осколков от стены лежала. Киборги быстро освободили человека из плена и оттащили в сторону, но тот не шевелился. «Неужели он мертв?» – ахнула девушка. «Я не знаю. Тихо, я что-то слышу», — произнес парень и достал энергетический пистолет. Все их снаряжение было на складе убежища, и пистолеты с кинжалами были единственным, что у них осталось. Вскоре показались они, 2 зараженных 1 уровня. «Босс, проснитесь! Босс, проснитесь! Босс, проснитесь!» «Да заткнись ты!» — прорычал мужчина, который чувствовал себя, будто его переживал бегемот, а потом напоили паленой водкой. «Босс, вы в порядке?» «Да твою же мать! Голова!» — взревел мужчина. От девичьего крика черепушка у него чуть не лопнула. «Простите, — всхлипнула она. «Мы...» — снова всхлипнула. «Мы все так перепугались». «Просто говори тихо и спокойно. Ай, твою ж... Ребра, похоже, сломал». Сергей попытался подняться, но, почувствовав острую боль, решил не фыркаться и остаться лежать. «Докладывай». «Да, босс. Зак и Лиара сражаются с зараженными. У них уже закончились боеприпасы, и они еле отбиваются». «Понял», — ответил босс, и рядом появился Соломон с тремя бойцами. «Язык, Тилиан». «Враг?» — резко обернувшись, прикрикнул Зак, но, увидев знакомую форму, расслабился и отошел в сторону. Бойцы убежища быстро зачистили зону от всех зараженных. Впрочем, их было немного. Муж с женой убили около 20 врагов, самоотверженно защитив человека. «Босс, оставьте остальное на нас, идите лечиться», — сказал Соломон, подойдя к неподвижному телу. «Ты недооцениваешь мою регенерацию», — болезненно рассмеялся Сергей и поднялся. С трудом, конечно, но поднялся. «Что с Титаном?» «Ушел. Пару раз выстрелил в здание и ушел на север». «Понятно. Как долго я был в отключке?» 30 минут». «Достаточно много, чтобы несколько раз быть сожранным. Как там мой кинжал?» «Цел. Мой также в строю. Вы сильно перепугали людей, босс». «Было бы намного проще, если бы я мог переместить их в убежище», — сказал босс, посмотрев на приближающихся киборгов. «Язык, Тилиан». «Сергей, ты в порядке? Мы боялись, что ты получил серьезные повреждения». «Не переживай, Зак. Люди крепче, чем ты думаешь. Пара минут, и сломанные ребра зарастут», — поглаживая ноющую грудь, ответил человек. «Так не бывает. Даже я знаю, что кости очень долго восстанавливаются», — возразила Лиара. «А я вот такой уникум. Ладно. Спасибо, что защитили меня. С меня должок». Став серьезным, сказал мужчина и посмотрел на свой кинжал. Выглядел тот не очень, но ничего критичного. 5 минут отдыха и отправляемся. «Да». Вернув бойцов, Сергей переместился в убежище, чтобы попить воды, и, закинув в рот кусок мяса, вернулся обратно. Оседлав кинжал, он перевел транспорт в режим полета. Соломон поступил так же. Из-за наклона здания ехать по нему не представлялось возможным. В принципе, даже лететь по нему было непросто. Аннет доложила, что впереди обвалы, препятствия и зараженные. «Выглядит это не очень». «Согласен, но вроде еще отбиваются». «Это да, но вот залетим мы, а нас собьют. Уверен, там есть стреляющие всякой неведомой херней неведомые хрени». Два человека стояли на руинах огромного сооружения и смотрели на оплот Руст. Его со всех сторон осаждала огромная армия зараженных, и те активно карабкались по стенам, несмотря на различные турели и оборонительные сооружения. Периодически в сторону стены летели энергетические снаряды и лучи, но в ответ область, откуда шла атака, подвергалась массированному обстрелу со стороны защитников. «Вот про это я и говорил», — сказал Сергей, указав рукой на мощный взрыв в стане врага. «Ладно, пойдем к нашим послам. Может, у них есть идеи. А еще я бы перекусил. Уже обед как-никак». Отряд успешно покинул руины мегаполиса и преодолел немало трудностей, чтобы добраться до оплота. Однако из-за этих самых трудностей они существенно опоздали. Впрочем, опоздали лишь для Сергея, ибо тот хотел успеть оказаться во плоти до обеда. «Язык, Тилиан». «Ну что там?» — спросила подскочившая Лиара. Немногим ранее Сергей оставил киборгов сторожить транспорт, а сам с Соломоном поднялись на вершину разрушенного здания смотреть окрестности. «Идет сражение за город. Защита пока держится, только как проникнуть туда, я не представляю». «Не проблема, мы войдем так же, как и вышли. Есть подземный путь», — заявил Зак встревоженным голосом. Он очень переживал за свой город. «Хм, вариант. Веди нас». Следуя по наводкам киборгов, отряд проехал 2 километра на юг и приблизился к старинному зданию, сделанному из камня. Оно было огромным, а каменные блоки весили десятки тонн. Сооружение напоминало пирамиду, точнее, это были две объединенные пирамиды, только высота левой части оказалась 100 метров, а правой 130. Язык Тилиан. Это захоронение древних королей, им тысячи лет. Считается, что его построили инопланетяне, потому как люди того времени не смогли бы даже сдвинуть с места один такой блок. Проведя рукой по огромному каменному блоку, из которых состояла пирамида, сказала девушка. «Мы здесь не ради туризма. Где вход-то?» – проворчал черствый мужчина. Это он совсем недавно на одном из осколков, не стесняясь, уничтожил древний храм вымершего народа. «Внутри, пойдемте», – ответил Зак и активировал фонарик на шлеме. Отряд вошел через огромный проход, через который мог бы проехать КамАЗ, и примерно 2 минуты блуждал по бесконечным коридорам, пока киборг не остановился перед ничем не примечательной стеной. «Здесь». «Секретный ход? Открыть сможешь? Не вижу тут устройств или рычагов», — спросил босс, тщательно осмотрев все вокруг них. «Смогу. Минутку». Зак подошел к стене и... постучал. Но стучал он в особом порядке. «Кто?» – раздался голос из-за стены. «Посланники в оплот Гэррот. Мы вернулись с вестями». «Вернулись? Вы очень вовремя. Пожалуйста, отойдите от стены». Голос за стеной был ненаигранно радостным. Отряд сделал 4 шага назад, и стена загрохотала. Но нет, это не было секретным механизмом или чем-то вроде этого. За стеной находился мех, что попросту оттащил каменный блок в сторону, позволяя отряду войти в просторную пещеру. «Я помню вас. С вами было еще 6. Заговорил один из охранников прохода, но потом замолк. «Простите, не подумал. Мы знали, на что шли». Грустно ответил парень, вспоминая лица павших товарищей. Но быстро пришел в себя. Оплакать погибших он еще успеет, а сейчас надо спасать живых. «Нам надо срочно поговорить с патриархом. У нас хорошие новости и подмога». «Неужели к нам придет помощь?» «Да», – радостно ответила Лиара, чем подняла боевой дух 10 бойцов, что охраняли проход, и пилотов-мехов, что возвращали каменный блок на свое место. Отряд проводили к внедорожнику, на котором они в течение получаса пробирались по длинному тоннелю. Они 5 раз натыкались на блокпосты. Это прямой путь в город. Если через него прорвутся зараженные, оплот падет. Но если зараженные окажутся в тоннеле, его попросту взорвут, похоронив единственный безопасный выход из города. Пройдя последний КПП, машина двинулась не к огромной крепости в центре оплота, а сразу к стене. Как пояснил сопровождающий, патриарх лично участвует в обороне оплота, потому, дабы надолго его не отвлекать, их повезут к безопасному месту у стены, где патриарх сейчас проводит собрание военачальников. Стена этого оплота была около 50 метров в высоту и 20 в ширину. На вершину поднимались с помощью небольшого лифта, предназначенного для пехоты и малогабаритных грузов. Рядом находился еще один лифт, но уже для мехов. Он был настолько велик, что туда уместилось бы 20 танков. Вдоль всей стены располагались высокие башни. На них были установлены защитные орудия и наблюдательные устройства. В одной из таких башен разместился военный штаб, где проводили собрания патриарх и его генералы. «Мы должны что-то предпринять. Я предлагаю пустить часть беженцев в утиль. Тогда мы сможем продержаться еще несколько дней». Стукнув по столу, громко заявил крупный мужчина. Его тело было модифицировано для ближнего боя. Даже лицо оказалось частично закрыто за броней. Только рот и подбородок были открыты. Но лишь потому, что его единственной страстью в жизни, помимо сражений, была еда. «Ты чудовище! Мы не можем так поступить!» – возразила закованная в сверхсовременное снаряжение молодая девушка, которая на самом деле 80 лет. «Зато мы выживем, патриарх! Запасы топлива на исходе, энергоядер почти не осталось, боеприпасы почти подошли к концу, источников стали не осталось. Вы сами должны понимать, что мы скоро проиграем и будем уничтожены!» – заявил закованный в броню мужчина. «А как же наши посланники? Возможно, подмога уже идет к нам». предположил другой мужчина, выглядящий как пожилой учитель. «Возможно. А возможно, что и нет. Из 360 секторов лишь четверть не умоляет выслать боеприпасы и подкрепления. Мы скоро все будем уничтожены. Нам нужны решительные меры, патриарх. Решайтесь». Все взгляды переместились на их лидера, патриарха. Тот же внимательно осмотрел всех присутствующих. Его многочисленные зрачки позволяли смотреть на всех сразу. Даже беглый взгляд дал ему понять, что большинство за радикальные меры. «Понимаю. Тогда я вот...» Не успел патриарх договорить, как в кабинет ворвалась девушка, его доверенное лицо. Правая рука, если можно так сказать. «Патриарх, вернулись! Они вернулись и привели подмогу!» Со слезами на глазах сообщила девушка, шокировав всех присутствующих. «Кто вернулся? Какая подмога и где она? Говори яснее!» — рявкнул патриарх. «Отряд, что отправился в оплот, Гэррет вернулся. Не все, но они вернулись. Гэррет уже выслал подмогу, но и посланники сказали, что привели тех, кто поможет нам продержаться до прибытия подмоги». «Ха-ха-ха! Замечательно! Приведи их!» С радостью в голосе сказал мужчина и сел на свое кресло, которое больше походило на трон. Огромный груз упал с его плеч, и тот будто заново родился. С его лица не сходила широкая улыбка. Дверь вновь открылась, и в помещение вошли 4 человека. Точнее, 2 человека и 2 киборга. «Зак, Лиара, как хорошо, что вы выжили!» — радостно сказала 80-летняя молодая девушка. «Леди Гара, я тоже рад, что у вас все в порядке», — улыбаясь, ответил Зак. Они с женой служили в ее отряде. «Простите, что перебиваю, но я голодный как зверь, и меня ждет мой обед. Предлагаю быстрее перейти к делу». Сняв шлем, заявил немного раздраженный Сергей. Когда голодный, он злой. «Кто вы? Это про вас докладывали, что вы поможете нам продержаться?» — спросил патриарх. «Да, Сергей Витальевич, можно сказать, наемник. Вот что мне передал патриарх Гэррета». Сергей метнул устройство, похожее на ключ-карту. Патриарх поймал его и приподнял брови от удивления. «Я вернусь через 20 минут. Надеюсь, к этому времени вы придете к какому-либо единому мнению». Не успел патриарх рта открыть, как 2 незнакомца попросту исчезли. «Что? Технология невидимости? Откуда?» — удивился один из генералов, но он озвучил то, что было в головах у всех присутствующих. Точнее, у всех, кроме 2 киборгов-посланников. «Нет, это телепортация», — криво улыбаясь, ответила Лиара. «Невозможно», — хором заявила половина присутствующих, включая патриарха. «Я думаю, патриарх Гэррета все описал в своем послании», — предположил Зак, который когда-то тоже не мог поверить своим глазам. Пока на теле они кипели страсти, Сергей приводил себя в порядок и отмывался в душе. Повреждения оказались более серьезными, чем он предполагал. У него была открытая рана, что уже затянулась, но перед этим он потерял около 1 литра крови. Вся одежда оказалась в крови, даже трусы, потому пришлось мыться и переодеваться. Оказавшись за обеденным столом, Сергей сразу же был отруган за безрассудство. Даже тихая и миролюбивая Алис нашла, что сказать, дабы укорить своего босса. Но он и сам понимал, что мог и погибнуть из-за чрезмерной самоуверенности. Но досталось и Соломону, ведь из-за того, что тот пропустил атаку и не удержал управление, босс и оказался в таком положении. «Ладно, девчата, хватит ругаться, давайте кушать». «Но босс!» – возразила Энн, главная зачинщица разборок, но, увидев строгий взгляд босса, замолчала. Из-за потери крови и работы регенерации Сергей был невероятно голоден и ел за 3. Особенно налегал на мясо и рыбу. Лишь будильник, сообщающий, что пора возвращаться на Тиллиан, заставил мужчину недовольно оторваться от пищи.